Глава 48. Настя в моих руках. Это ощущается самым правильным в мире. Сжимаю ее крепче. Она трогает меня везде. Лопатки, грудь, шея, плечи. Отстранившись, осматривает мое лицо и ведет ладонью по щеке, то ли поглаживая, то ли не веря, что со мной все в порядке. А ты? Пытается выглянуть из-за моего плеча, но я медленно качаю головой. Не на что ей там смотреть. Для нее история с Дэном закончилась. Обняв, целую ее в макушку. Настя не сопротивляется, утыкается носом мне в грудь и сопит. Со мной все хорошо, Настюш. Поглаживаю ее спину. Кивнув, она медленно ворочается в моих руках, так что приходится ее отпустить. Я переживала, кусает губы и переводит взгляд на мужчин. Пап, это мой Никита. А это мой папа, Александр Юрьевич. Хотелось бы познакомиться в других обстоятельствах, заявляет ее батя, глядя на Дэна. А это, я так понимаю, бывший? Смущенно отвечает моя девочка, я снова прижимаю ее к своему боку. Что здесь вообще за делегация? Раздается позади меня голос Савицкого. И какое право вы имели войти в мой номер без приглашения? Настин батя меняется в лице. И вместо доброго мужчины я вижу сурового мужика, готового уничтожить одним только взглядом. Сейчас я тебе популярно объясню, кто и на что имеет право в моем отеле и в отношении моей дочери. Поравнявшись со мной, Александр Юрьевич поворачивает голову. Проводи Настю в ее номер, а потом возвращайся. Что? Пап, но я... Не спорь, Настя. Это мужской разговор, тебе здесь делать нечего. Но это моя жизнь, и... Не сдается амазонка, и мне приходится осторожно подтолкнуть ее к выходу. Настен, пойдем. Твой папа прав. Не тебе решать этот вопрос. Давай. Оттесняю ее к дверям, и мы, наконец, выходим из номера. Да как ты? Возмущенно размахивает руками, пока идет к лифту. Такая она милая в своей напускной воинственности. И, Господи, как же я ее обожаю. Схватив за руку, резко тяну Настю на себя и впечатываюсь в ее губы, разом стирая все возмущения. В голове и сердце все становится на свои места. Я продолжаю ее целовать, давлю большими пальцами на подбородок, не давая опустить голову. Терзаю мягкие губы, прикусывая их и облизывая. Настя вся сладкая, как конфета, и головокружительная, как карусель, на которой я любил кататься в детстве. В теле разливается волна тепла. Под кожей рассыпаются искры. Я пьян, без алкоголя и абсолютно счастлив. В этот конкретный момент с этой лучшей по всем параметрам девушкой. Если ты думаешь, что я перестану говорить, то сильно ошиб... Бормочет между поцелуями, хотя сама уже льнет ко мне, обнимая плечи. Подняв ее под бедра, шагаю в сторону лифта. Нам нужно подняться на 6 этажей вверх и за это время не начать раздеваться. Нет, ты выслушаешь меня. Отстраняется она и, стиснув бедра вокруг моего торса крепче, победно улыбается. Настя прижимает большой палец к моим губам, качает головой на мое немое возмущение. Я коленом жму на кнопку вызова лифта. Сейчас как никогда хочется, чтобы лифт не ехал 5 минут. Склоняю голову на бок и, подбросив Настюшку выше, утыкаюсь носом в ее шею. Вырисовываю на нежной коже узоры языком. Я весь внимание. Собираю языком разбежавшиеся по коже мурашки. Их становится только больше. «Ты невыносим», — рвано выдыхает Настя. «Я думала, вас придется разнимать, поэтому попросила папу взять охранника». Она обхватывает мою голову и, запустив пальцы в волосы, тянет за них, вынуждая отстраниться. «Я очень за тебя волновалась». Она гладит мои щеки и быстро чмокает меня в губы и в нос. «Что у вас двоих вообще произошло? Почему мне нельзя было смотреть на Дениса, и с чего вдруг вы решили, что все можно сделать без меня?» «Потому что, малыш, я его не очень аккуратненько побил». Звук лифта прерывает наш разговор. Створки разъезжаются. Внутри, к счастью, никого нет, и я прямо так с Настей на руках захожу внутрь. Жму на кнопку нужного этажа. «И?» — требует она продолжения. «И все, о чем мы говорили, тебе слышать не обязательно. Настен, там правда мало приятного. Зачем тебе это все?» «Потому что это мое видео, он слил в каналы». В глазах Насти собираются слезы. Только сейчас до меня доходит, что все ее переживания и страхи только отчасти связаны со мной. Больше их части из-за того, что сделал Дэн. И я, блин, жалею, что оказался слишком добрым. Моя голая задница сверкает на весь спортивный интернет. Она ерзает, опускает ноги и окончательно закрывается в себе. Я отпускаю, помогаю ей встать на ноги и глажу между лопатками. Настя обхватывает свои плечи, понуро смотрит вниз. Ее боль терзает и мое сердце, но я понятия не имею, как ее успокоить. Сказать, что все будет хорошо, это самый большой бред, который я когда-либо слышал. Из всех фраз поддержки это должна стоять на первом месте. Потому что да, это факт, все будет хорошо. Но конкретно сейчас на душе скребут кошки, и эфемерное «хорошо» не срабатывает, потому что оно не помогает пережить весь ужас происходящего. Настя выходит из лифта первой, медленно плетется в свой номер. Я иду за ней шаг в шаг. В голове вертится с десяток мыслей. Что сделать-то, чтобы наверняка? Если бы мне не нужно было уходить, я бы закрылся с ней в номере, мы бы заказали гору вредной еды, смотрели марвеловские фильмы и много тискались. Но у меня нет столько времени, а значит, действовать нужно основательно. А что там из основательного? Признание? Точно. В любой непонятной ситуации говори девушке, как сильно ты ее любишь, и извиняйся. Настюш. Зову, когда она притормаживает у двери в номер, не желая туда заходить. Настя слишком резко оборачивается и вскидывает на меня взгляд. В нем полыхает надежда, с которой она цепляется за меня. «Знаешь, когда я в тебя влюбился?» «Что?» — округляет глаза в неверии. «Слушай, Никит, мне немного не до этого». Неловко переминается с ноги на ногу. «Я бы с радостью послушала, но в другой раз». Снова замыкается в себе, прячется в раковину. «Вы с папой правы. Я лучше отсижусь в номере». Ее ладонь опускается на дверную ручку, и мне приходится перехватить вторую, чтобы не дать Насте уйти. «Я видел вас тогда. В тот день», — говорю ей в спину. Настюшка медленно оборачивается, не веря своим ушам. Смотрит на меня, будто это поможет быстрее переварить информацию. Дэн вызвал меня тогда, уже не помню зачем. Когда подошел, дверь была приоткрыта. Ты сидела на столе и сладко стонала. Бля, я в тот момент думал, что хочу оказаться на его месте. Такой красивой ты тогда была. Целую ее пальцы. Настя стремительно краснеет. Я взбесился и долго тебя игнорил. Вел себя по-мудацки. Правда, в тот момент я еще не понимал, что влюбился. Это была стадия отрицания, а потом... «Не надо», — шепчет Настя дрожащим голосом. «Надо. Я все помню. Признаваться в любви и извиняться. Срочно. Настя, я тебя сейчас еще сильнее люблю. И слитое видео никак не влияет на это. Мне важна ты, а не то, что говорят про тебя в интернете. Даже если они называют меня последней шлюхой и конченной нимфоманкой? Прости, что не разделяю их мнение, малыш. Снова вжимаю ее в себя. Чувствую, как колотится Настино сердце. Мое работает на той же мощности. Глажу ее волосы, снова целую в макушку. Это вообще нормально, что я хочу ее даже в такой ситуации? Черт, я вообще не думал о сексе, но тело само реагирует на присутствие Насти. Власть имеет не сама ситуация, а то, как ты к ней относишься. Предлагаешь радоваться, что все увидели причину, по которой ты в меня влюбился? Она смеется и всхлипывает одновременно. Я стираю слезы с ее щек, целую мокрый нос, губы, лоб. Предлагаю не бороться с ветряными мельницами и не читать комментарии. Я скоро вернусь, и мы совсем разберемся, лады? Она кивает и, наконец, сама меня обнимает. Я даю нам не больше 10 секунд, а после, убедившись, что за Настей закрылась дверь номера, возвращаюсь к ее отцу.